штиль внезапно сменился порывистым, почти встречным теплым ветром, на зубах заскрипели песчинки. Тиландер поставил кливер и, меняя голос, даже стал немного быстрее продвигаться к намеченной цели. Волнение на море стало усиливаться, пока еще небольшие волны били в правый борт, периодически окатывая людей брызгами. Когда мы достигли юго-восточной оконечности, небо потемнело, и ветер усилился до серьезного шторма. С юго-востока небо стремительно темнело, не предвещая ничего хорошего. «Успеем», — прокричал мне на ухо американец, — «до Кипруса меньше 10 миль». Ветер теперь дул попутный, и Тиландер, убрав кливер, поднял один из двух прямоугольных парусов. Скорость существенно возросла, волны били в корму, и качка заметно уменьшилась. Женщины Луома и двое черных воинов Гаш, уже не скрываясь, скулили при каждом порыве ветра, когда начинали скрипеть и трещать снасти. Ветер усиливался, но американец оказался прав, варяг проскользнул во внутреннюю гавань в момент, когда ураган начал усиливаться, а свист ветра перешел в рев. На веслах мы миновали проход в гавань и очутились в относительно спокойной воде, откуда открывался вид на городок. Луома, позабыв о своем страхе, встали и восхищенно зацокали языками, глядя на открывшуюся картину. Ровные ряды домов производили сильное впечатление, а моя резиденция бросалась в глаза своей монументальностью. Под непрерывные крики Тиландера на русском, в котором проскользывал английский мат, варяг мягко коснулся бортом пристани и пришвартовался. Пассажиры благополучно высадились на пристань, следовало быстро разгрузить корабль, чтобы уменьшить осадку, хотя в гавани волны практически отсутствовали. Отдав соответствующее указание, повел своих гостей в резиденцию, придется потесниться, пока не расселим их. Грозные на своем озере женщины Луома выглядели растерянно, озираясь по сторонам. Впереди вышагивал с важным видом Санчи, так и не снявший своих доспехов. Нел давала краткую информацию вновь прибывшим, вводя их в курс дела. Фигура Бера, возникшая из ниоткуда, вырвали из уст женщин удивленно испуганные крики, но тот, не обращая на них внимания, прильнул ко мне. Лишенный отцовской любви и внимания, мальчик тянулся ко мне всей душой. И я отвечал ему взаимностью, видя его искренность и преданность. Выслушав краткий отчет Бера о состоянии дел, отправил его на помощь Тиландеру. Миа и Алалихеп встретили нас в дверях и поочередно повисли у меня на шее. Увидев трех молодых женщин, Миа не удержалась. «Это тоже жены, скоро нас с Нел прогонит Макса, скажет, что мы старые. Это люди из моего племени», — голос Нел звучал серьезно, шутку она не поддержала. Я тоже добавил серьезности, поручив своим женам позаботиться о размещении женщин в резиденции, пока не построим для них жилье. Санчи, внимательно слушая наш разговор, улучил минутку и спросил: «Ха, они мои женщины?» «Ха, да, но пару дней потерпишь, пока не построим вам дом». По реакции парня было видно, что он не прочь немедленно приступить к своей работе, но ослушаться не осмелился. «Ха, хорошо», — буркнул Санчи, на время теряя интерес к женскому полу. «С боковой стороны резиденции пристроена временная помывочная. Настоящей баньки еще нет, но бревна под нее уже срублены и сохнут в ожидании, пока Лайтфут начнет плавить железо. Мне нужна печь, а без нее мыться мы могли во временной помывочной». Нел сразу повела Луома мыться, при ее маниакальной любви к чистоте, женщинам предстояли тяжелые часы гигиенической обработки. Вторые хирургические ножницы из медкомплекта давно стали собственностью моих жен и береглись ими пуще зеницы ока. Санчи избавился от доспехов, наполняя пространство вокруг себя тяжелым запахом пота. Увидев мою реакцию, великан добродушно скривился и вылил на себя горшок воды. На этом его водные процедуры закончились, и он прошлепал к столу, оставляя мокрые следы. «Мия, Ялт, кушать хочу». Мия стала накрывать на стол, а Алалихеп присела рядом со мной и шепнула мне на ухо. «У меня будет ребенок». Это не стало для меня новостью, и поэтому удивленно заметил. «Мы же говорили об этом. Он должен родиться в Ондане и сразу лечь в священное ложе, иначе его не признают служители Ра». Моя третья жена нервничала. Судя по моим подсчетам, беременность у нее максимум 12 недель, времени достаточно, чтобы успеть взять проклятый Ондан. Он родится в Ондане, обещаю, радостно визгнув, Алалихеп повторно повисла на шее, отвлекая Мию. «Мия, где дети?» Только сейчас обратил внимание, что детей нет дома. Пропадают Оуила, он начал строить свою печь, и дети целый день пропадают там. Пока еще не темнело, но дул очень сильный ветер. Впрочем, Лайтфут не дурак и наверняка загнал их в дом. Пора бы его провидать, посмотреть, как обстоят дела с огнеупорными кирпичами, но содранные мозоли ныли, а натруженные плечи молили об отдыхе. По моему уставшему виду Мия и Алалихеп поняли, что меня лучше не беспокоить, Нел самый недоигр после путешествия. Утром сразу после легкого завтрака отправился проверить, как обстоят дела у Лайтфута. Для обжига огнеупорных кирпичей он сложил простую печь из камней, скрепив их раствором из глины. Солидный штабель готовых кирпичей свидетельствовал, что американец не бил баклуши в мое отсутствие. Его подмастерье носился как ошпаренный, выполняя указания американца, еще три добровольных помощника месили глину, заполняя форму. Я остановился за деревом, наблюдая за Лайтфутом, загружавшим в печь кирпичи для обжига. Но один из помощников меня заметил и громко возвестил о моем появлении, показывая пальцем верное направление. «Добро пожаловать, сэр», — приветствовал Лайтфут, закрывая дверцу топки и подавая сигнал парнишке, который сразу стал накачивать воздух мехами. Допотопный вентилятор ушел в небытие, на смену пришли более эффективные меха, смастеренные Тиландиром и Лайтфутом после нескольких попыток. «Удачной работы», — отозвался, останавливаясь рядом. «Вижу, что времени даром не терял. Мы привезли мел, думаю, не меньше тонны. Я распорядился, чтобы его изгрузили, когда узнал о нем». Лайтфут показал рукой на горку известняка за печью. «Все равно его прокаливать здесь, чтобы получить известь». «Правильно сделал, мне это в голову не пришло», — признал свой промах, слушая, как гудит пламя в печи после непрерывной подачи воздуха. «Как скоро приступишь к строительству доменной печи?» «Думаю начать послезавтра, если ничего не помешает». Лайтфут откинул прядь волос со лба и спросил. «Сэр, как нам быть с углем, мы же не можем его все время привозить с пляжа». «Почему не можем, если Варик и Акула сделают рейс, мы привезем до 10 тонн кокса. А его будет готовить Рам, тем более что оружия и орудий труда мы изготовили достаточно. А на Кипре есть уголь». На этот вопрос у меня нет ответа, потому что никогда не интересовался такими вопросами. Этого я не знаю, но собираюсь исследовать остров вдоль и поперек. Надеюсь, что здесь попадутся полезные ископаемые, и очень надеюсь найти фруктовые деревья. Яблоки и груши бы не помешали, мечтательно протянул американец, возводя глаза к небу. Не знаю насчет яблок и груш, но высока вероятность найти оливковые деревья и виноград, теперь уже свои мечты озвучил я, вызвав живейший интерес Лайтфута. Виноград. Мы же сможем делать вино, я не пил вина целую вечность, разволновавшийся Лайтфут чуть не обжег руку. И не только вино, продолжил удивлять я любителя вина, у нас есть пшеница и ячмень, так что и виски, и водка тоже реальны. Минут 10 мы спорили, что лучше водка или виски, в конце концов, американец сдался, заявив, что не особо любит это ирландско-шотландское пойло. День прошел в обычной рутине, проверил рост пшеницы, провидал рыбацкую артель и скотный двор. Вечером вызвал Зика, обрадовал его предстоящим исследованием острова. Мне хотелось убедиться в полном соответствии кипрорисунку в моем атласе, но главная причина – поиск фруктов и овощей. При невероятно мягком и довольно влажном климате острова здесь должны расти съедобные растения. В поход мы вышли впятером, я, Зик, Санчи и двое геологов-любителей из числа помощников градоначальника. Бер и Гор остались в Кипрусе, обеспечивая безопасность моей семьи и городка. Тиландера не стал тревожить, узнав, что он опять колдует с рациями. Мало верилось, что их можно вернуть к жизни, если даже аккумуляторы не удалось реанимировать. В любом случае, необходимости в американце нет, решил обойтись без него. Для озерных Луома уже начали строительство дома, вплотную к торцу моей резиденции, чтобы Санчи мог зайти ко мне в любую минуту. Так как все три женщины изъявили желание жить с неандертальцем, пришлось заказывать строителям домик в три раза больше типового, чтобы поместить семью из четырех взрослых и двоих детей. Судя по блестевшим глаза неандертальца, семья будет удваиваться с каждым годом. «К нашему возвращению у тебя появится свой дом и три жены», — хлопнул по плечу Санчи, нагруженного основной частью припасов. Такая перспектива его устраивала, и громко рыгнув в знак согласия, неандерталец первым устремился в лесные дебри. Лес практически вплотную подступал к Кипрусу, ближе к побережью это были преимущественно низкорослые раскидистые деревья. По мере подъема на горный хребет, что по карте занимал две трети острова, лес перешел в строевой и снова сменился кустарниками. Хребет не очень высокий, примерно 1,5 километра, по моим предположениям. Вид отсюда открывался замечательный, южный, западный и восточный берега просматривались до самого моря. Вытянутая в сторону Турции северо-восточная оконечность острова терялась в дымке. Отсюда виден край леса, где мы посадили пшеницу. Мне требовалось просто пройти на километр западнее, где лежала широкая долина, защищенная с двух сторон холмистым рельефом. Если перенести туда все посевы, можно обеспечить Кипрус злаками на десятки лет вперед. Мы поднялись на хребет с восточной стороны, спускаться решил с южной, которая всегда богаче на растительность. Южный склон хребта намного круче, но примерно на середине пути на глаза попались лианоподобные растения. С гулко бьющимся сердцем, надеясь, что не ошибся, начал осматривать и радостно вскрикнул, увидев высохшие кисти винограда на ветвистом стволе. Кисть маленькая, не больше детской ладони, но это виноград. Часть южного склона оплели змеящиеся стволы этой ягоды, которой по праву гордились киприоты в моем мире, делая отличное вино.